Глава 19. Некоторое время я меланхолично рассматривала обстановку, обдумывая ситуацию, в которую угодила. Доступ к резерву перекрыт. Меня заперли, но перед этим обработали раны. Судя по прошлому столкновению, алхимик может меня вырубить, и это тоже очень плохо. Что же ему нужно? «Алхимики в вечном поиске знаний», — пробормотала задумчиво Лилит. «Браслеты, скорее всего, какой-то ингредиент. Он хочет их получить. Тут я ему не помощник». «Значит, придется договариваться. Алхимики любят сделки. А еще они редко встречаются на улицах. Я не могу его просто убить». Тут взгляд зацепился за какое-то движение на кровати. Из-под одеяла выглянула маленькая мордочка черного котенка. Выбравшись из своего укрытия, малыш смешно отряхнулся и заозирался. «Кис-кис!» — позвала я его, особо не рассчитывая на успех. Но котенок явно соскучился по вниманию, потому что сразу двинулся ко мне. «Ну вот зачем ты его зовешь? Как он к тебе пройдет?» — лениво поинтересовалась Лилит. Перед котенком стало откровенно стыдно. Но, как оказалось, преграды меркнут на пути к ласке. Малыш легко преодолел прозрачную стену, будто ее и не было. Я даже на всякий случай проверила наличие барьера, но меня не выпускало. Зато ко мне в руки попал пушистый комочек нежности. Котенок сразу замурлыкал, стоило только почесать его за ушком. Только нашу милую идиллию прервало появление алхимика. Мой похититель вернулся, но по пути растерял большую часть одежды. Теперь самое пикантное скрывало лишь полотенце, повязанное на бедрах. С волос незнакомца капала вода. Похоже, он искупался. Меня он не замечал. Я бы решила, что принципиально, но своими слабыми способностями эмпата ощущала его задумчивость. Парень пребывал глубоко в своих мыслях. Он сбросил полотенце, дернул ящик комода и принялся одеваться. «Ох, а может, он тебя соблазняет?» — предположила Лилит. «Тогда надо его предупредить о безуспешности таких попыток». «Так ты его пленница?» «Я бы на его месте не рисковала меня трогать». «Я бы тоже», — хихикнула Лилит. «Чревато». Вот только шутки шутками, а встряли мы серьезно. Но после плена у Самуила меня сложно напугать. «Трусы забыл!» Я решила сообщить о своем присутствии после того, как он натянул спортивные штаны. Парень вскинулся и обернулся, будто только вспомнив о моем существовании. «Я их не ношу». Он двинулся ко мне на ходу, надевая футболку. Алхимик явно не пренебрегал физическими занятиями, но до форм Майкла ему было очень далеко. «Ну как, ты подумал, когда меня отпустишь?» «Пока не решил», — хмыкнул он задумчиво. Глаза его расширились в легком удивлении, когда он заметил котенка в моих руках. «Дьявол Злобович, что он тут делает?» «Как ты его назвал?» — возмутилась я. «Чистейшей доброты котенок же». Он уже обоссал все, что можно, и задрал все, до чего дотянулся. Еще и лезет, куда не стоит. Он был белоснежным, пока не упал в один из реактивов. «Правда?» Я с сомнением оценила взглядом котенка, потом же посмотрела в глаза алхимика. Судя по смешинкам в их ртутной глубине, меня разыгрывали. «Раз ты пока не определился, может, сделаешь мне кофе?» — великодушно предложила ему я. «Только кофе? Ты не голодна?» «Я не ем», — сообщила прямо. «И не спишь?» Он нахмурился, приглядываясь к моему лицу, и когда получил подтверждающий кивок, чуть поморщился. «Сочувствую. Какой ты хочешь кофе?» «С молоком и покрепче». Пожав плечами, парень направился в соседнее помещение. Вскоре раздался характерный звон посуды и следом жужжание кофемашины. Через 5 минут парень вернулся с большой кружкой в руках. Носа коснулся любимый аромат кофейных зерен. «Ты, кстати, живешь тут один с котенком? Не слишком ли большая кровать для вас двоих?» — протянула я в легкой задумчивости. «Или скоро я познакомлюсь с твоим бойфрендом?» «У меня нет. С чего такие выводы?» Задумчивость ушла из его облика, сменившись возмущением. «Ну ты такой сладенький!» Отпустив котенка на кровать, я коснулась барьера в ожидании любимого напитка. «Какой?» — недовольно прищурился он. «Сладенький!» — томно повторила я. «Можно даже не добавлять сахар в кофе». «Ты со мной заигрываешь?» Он протянул мне чашку, продолжая сверлить недовольным взглядом. «Нет, я тебя отвлекаю», — выдохнула с усмешкой и вцепилась в его пальцы. Парень совершенно не заметил, что перешел границу барьера. Глаза его расширились от испуга. Предпринять он ничего не успел, и пулей влетел в мою тюрьму. Неловко взмахнув руками, он поймал равновесие, но тут же рухнул, получив кулаком в глаз. И пока он пребывал в шоке, я толкнула его на кровать, испугав бедного дьяволёнка, запрыгнула сверху и благополучно пристегнула его наручниками к изголовью кровати. «Только попытайся заикнуться, что этого не заслужил». Хищно оскалилась я, рассматривая красный след под его глазом. «Просила же не трогать лицо», — расстроенно упрекнула Лилит, но чувство стыда у меня не вызвало. «Я могу тебя вырубить», — парень тряхнул головой, пытаясь прийти в себя после удара. «Я догадалась», — заверила его, щелкнув по носу. «Но ты пристегнут, а сверху еще упаду я. Самое время начать договариваться. Как снять барьер?» «Тебя не выпустят защиты без моего разрешения», — нервно облизав губы, выдал он. «Барьеры работают и вокруг дома. Они не привязаны к моей энергии. Накопители будут работать несколько лет. Тебе не выбраться без меня». «Я же могу проверить. Выкачать из тебя энергию». «Тогда я тебя вырублю». «Почему же до сих пор не сделал этого?» Моя ладонь сжала его горло. «Наслаждаюсь», — криво улыбнулся он, пробежавшись по мне многозначительным взглядом. Я расположилась на нем со всем комфортом, так что поза получилась весьма провокационной. «Ты все же по женщинам?» — я отзеркалила ему улыбку. «Начать с кастрации?» Давненько при мне так не бледнели. «Предлагаю сделку». Он поёрзал подо мной, явно намекая на то, чтобы с него слезли. «Ты отпускаешь меня и выживаешь?» Мои брови приподнялись в ироничном выражении. «Браслеты жнецов были мне необходимы для сложного состава. Их можно заменить альтернативным ингредиентом, но самому мне его не добыть. Я обещаю снять с тебя все ограничения, если ты мне поможешь». «У меня нет на это времени. Сейчас я должна находиться в другом месте. Дорогой мне человек умирает. Мне нужно перенести его в Эдем, иначе он не выживет». «Пуля стража на твоей шее?» — кивнул он словно своим мыслям. «Да». Не стала я врать, отведя ворот рубашки, чтобы продемонстрировать цепь. «Если страж попадет в Эдем, он перестанет быть человеком. Зато выживет». «Логично», — хмыкнул он. «Отчего он умирает?» Я нахмурилась, задумавшись о том, с чем связано его любопытство. «Отравление кровью низшего демона. Внутренние повреждения, в том числе сердца». «Стражи применяют эпил для заживления. Но он не помогает при отравлениях, правда?» «Позлорадствовать решил. Я объяснила ситуацию, пытаюсь договориться полюбовно, но могу действовать жестко. «Давай поменяем условия сделки», — спешно предложил он. «Ты поможешь мне с ингредиентом, а я исцелю твоего стража». «Ты можешь спасти Майкла?» Я врала, глядя в глаза Серафимам и Высшим, проводила пытки и сама сидела на пыточном стуле, участвовала в таких операциях разведки, о которых нельзя даже упоминать. Но сейчас мой голос предательски задрожал, а глаза моментально увлажнились. «Да, при энергетической поддержке», — уверенно заявил он. «Если врешь, то пожалеешь о дне, когда решил на меня напасть. Я училась искусству пыток у Ишима. Ты будешь умолять о смерти». Даже меня напугал тон моего голоса. Алхимик нервно сглотнул. «Я не вру, и я правда не желал тебе зла». Он прямо посмотрел в мои глаза, пытаясь убедить в правоте слов. «Однако я пострадала». «Я отчаялся», — поморщился он с тяжким вздохом. «Почти 2 года сбора ингредиентов и такой тупик». «Алхимики», — закатила я глаза, потянувшись к наручникам. «Как тебя зовут?» «Адриан». Он кратко улыбнулся с облегчением. Кажется, уверился в том, что ему ничего не грозит. «Ты не спрашиваешь, что мне нужно», — отметил он, когда я его освободила и соскользнула с его распростёртого тела. «Что бы ни было, я добуду это», — произнесла твердо и уверенно. «Если есть хоть крохотный шанс спасти Майкла и позволить ему оставаться человеком, я добьюсь его». «На самом деле для тебя здесь нет ничего сложного. Мне нужна кровь сильного низшего из Эдема». «Где его взять?» — забеспокоилась я. «Путешествие в Эдем потребует много времени, которого нет у Майкла. Я знаю, где искать. Просто понял, что не осилю, поэтому решил попытать счастье со жнецами». Адриан сел на кровати, растер запястье, потом коснулся назревающего синяка под глазом. «Ты заслужил», — напомнила я. «Не спорю», — хмыкнул он, поднимаясь на ноги. Он взял меня за руку и провел через барьер, а потом стремительно метнулся в соседнюю комнату. Это вызвало беспокойство, тем более доступ к резерву не вернулся, потому я поспешила за алхимиком. В соседнем помещении оказалась настоящая лаборатория, современно обставленная системами колб, мензурок и дорогостоящим оборудованием. Адриан нашелся у стеклянного шкафа, он упаковывал вещи в рюкзак. «Я готов». Он также стремительно вернулся ко мне, схватил меня за руку и потащил за собой обратно в спальню. «Может, сначала расскажешь, что...» Договорить я не успела, потому что мы с Адрианом встали на небольшой круглый знак на полу. Нас окружили потоки энергии, и через мгновение очертания комнаты пропали. Мы оказались в окружении высоких лиственных деревьев. Солнце клонилось к закату, пахло влагой. «Где мы? Что ты творишь? Без инструкции, неизвестно куда. Дал бы хоть мои вещи или возможность позвонить родным, чтобы их успокоить», — прошипела я сердито, выдергивая руку из его захвата. «Я думал, мы спешим». Он сконфуженно растрепал светлые кудри. «Это не значит...» Мою гневную отповедь прервало приглушенное рычание. Я подозрительно огляделась, заметив движение в сотни метров впереди. Присмотревшись, мне удалось различить очертания мощной фигуры животного, явно неземного. Тварь скрывала энергию, что объясняло, как ее до сих пор не нашли. «Тебе нужна только кровь?» «Я бы не отказался от всего тела». Адриан положил ладонь на мое плечо. Тело на мгновение пробило электрическими разрядами, следом открылся доступ к печати. Резерв закипел после блокировки, энергия закружилась вокруг меня лиловой дымкой, но я сразу призвала ее к порядку. Вот только тварь нас заметила. Послышалось рычание. С треском ломая кусты на своем пути, животное ринулось к нам. Свирепое, с набором бритвенно-острых клыков и размером с перекормленного гризли. Адриан сразу метнулся прочь. Я же развернулась к твари, положив ладонь на печать. Убить нешего? Проще простого. Внезапно нахлынуло ощущение легкости там, где была тяжесть. Цепочка на шее звякнула, прерывая стук моего сердца. «Нет!» — задохнулась от ужаса Лилит. Пуля Майкла исчезла. Мир вокруг меня затрещал по швам. Колени подогнулись, и я рухнула на землю, ощущая, как по щекам текут слезы. Рык чудовища заставил вспомнить об опасности. «Натали!» — закричала испуганно Лилит. Но ни я, ни она не успевали ничего предпринять. Когти твари были готовы опуститься на мою голову. Зато среагировал Адриан. Барьер поднялся вокруг меня в последнюю секунду, останавливая лапу животного в сантиметре от моей смерти. «Соберись!» — прокричал он встревоженно. Но есть ли в этом смысл? Смысл в мире без Майкла. «Мы еще ничего не знаем», — тусклым голосом напомнила Лилит. «Да, я рано отчаялась. Пока есть хоть какая-то надежда, нужно в нее верить, цепляться из последних сил, не сдаваться». Дрожащая ладонь легла на печать. Сила наполнила меня, отодвигая прочь любые эмоции. Броня оплела тело. Тварь озадаченно рыкнула, когда ее бросила на несколько метров назад ударом ноги. Оставалось нанести последний удар уже кулаком по голове. Животное испустило последний дух и затихло. «Что произошло?» Ко мне подбежал встревоженный Адриан. «Мне срочно нужно позвонить», — помертвевшим голосом потребовала я. «Что-то с пулей?» — догадался он, присаживаясь возле монстра. «Ты не слышишь? Мне нужно позвонить!» Я рассерженно дернула его за плечо. «Для лекарства тоже нужна кровь», — пояснил он, даже не оборачиваясь. «Если в лекарстве еще есть смысл?» «Нет, нельзя так думать. Нужно верить, даже когда сложно и почти невозможно». Адриан действовал профессионально. Проколол иглу вены на изгибе лапы чудовища, наполнил целый пакет кровью, после чего спешно вскочил на ноги и протянул мне руку. «Можно возвращаться». Он провел меня к месту, куда мы переместились всего 10 минут назад. Краем глаза я заметила выложенный камнями алхимический знак. Мир вновь завращался вокруг меня, пока шло перемещение. Через пару мгновений мы оказались в доме алхимика. «Где мой телефон?» — поторопила я Адриана. «В твоей сумке», — заявил он. Ответ весьма удивил. Я была уверена, что он обыскал мои вещи и избавил меня от любых средств связи. «Я начну создание состава». Адриан направился в сторону своей лаборатории. «Если он погиб?» Мои полные угрозы слова заставили его приостановиться в дверях. Передернув плечами, он поспешил скрыться. Я же рванула в комнату, где очнулась. Телефон действительно находился в сумке. Отражалось множество пропущенных вызовов и сообщений от друзей и родных. Связь присутствовала, я сумела набрать номер Джесси. Как назло, он не брал трубку. Алан ответил сразу, обрадовался моему звонку, но он находился у Мии и знал меньше меня. Через 15 минут попыток хоть что-то выяснить, Джесси набрал меня сам. «Он жив», — заявил сразу, ведь понимал, по какой причине я могу звонить. Случилась остановка сердца. Мы его запустили, но... Все плохо, Натали. Яд распространяется, швы не приживаются. Мой прогноз — несколько дней, максимум неделя. «Я поняла. Спасибо, Джесси». Искренне поблагодарила, стирая слезы с глаз. «Он жив. Жив. Прогнозы ужасные, но у нас еще есть время. Если чудо-лекарство Адриана не сработает, я открою для Майкла портал в Эдем. И плевать на все». Алхимик облачился в лабораторную спецодежду и занимался работой. Я решила его не отвлекать и немного оглядеться, чтобы успокоиться. В доме нашлась вполне современная ванная, а там и зеркало. Из отражения на меня смотрела бледная девушка с черными разводами от туши под покрасневшими глазами. Умывшись и приведя волосы в порядок, я нашла и кухню, где накормила требующего внимания котенка. А потом решила оглядеться и на улице. Дом из коричневого кирпича находился на пригорке в окружении деревьев, судя по всему, в глубоком лесу. Чуть ниже протекала река. Видимо, там и купался Адриан. Этот алхимик спрятался не хуже Филиппа. Может, они даже знакомы. Немного походив по берегу реки, я напоролась на барьер, о котором предупреждал меня Адриан, и побрела обратно к дому. Алхимик еще работал и совершенно не замечал меня. Заняться мне было нечем, потому я села и начала за ним наблюдать. Прогонять он меня не стал, похоже, просто не замечал. И так продолжалось 3 часа, за которые я успела надумать сотни ужасов. А Адриан был занят работой. Он перемещался между несколькими лабораторными системами, по которым курсировала разноцветная жидкость, что-то записывал, смешивал составы. «Скучные алхимики пошли. А где зловещие пляски над котелком?» — притворно расстроилась Лилит. «Такой спектакль только при особом доверии», — усмехнулась я. «Готово», — наконец сообщил Адриан. Он продемонстрировал мне мензурку с прозрачной жидкостью. «Я называю это ультраэпил». «Очень оригинально». «Зато действенно», — буркнул он. «Его необходимо ввести внутривенно. После он начнет употреблять огромное количество энергии. Поддерживай своего стража». Проговаривая инструкцию, он закупорил мензурку, протянул ее мне вместе со шприцем. «А теперь по поводу второго состава». Адриан вернулся к рабочему месту, запустил систему, по которой побежала алая жидкость. Несколько капель упало на металлическую пластину. Он спешно их собрал отрезком проволоки. Неизвестная субстанция быстро затвердела в виде капли. «Это переместит тебя в любое место. Имей в виду, ты сможешь воспользоваться им всего раз. Потом он будет неактивен на время накопления энергии, но начнет работать на постоянной основе, когда я установлю сеть по миру». «Что за сеть?» — поинтересовалась я, принимая из его рук алый кристалл. «Над этим я и работал 2 года. Сети хватит весь мир, позволяя мне перемещаться практически куда угодно». Невероятно довольно улыбнулся он. «Благодаря тебе состав завершен. Мне предстоит создать следующие кристаллы. Да и установка сети займет прилично времени, но оно того стоит». «Оставишь свой телефон, чтобы мы могли связаться?» «Пожалуй, откажусь. Я сам с тобой свяжусь». Взяв мою сумку со стула, он бросил ее мне. «А вдруг не свяжешься?» — подозрительно прищурилась я. Не хотелось бы терять контакт с алхимиком. «Я могу познакомить тебя с другом. Он страж, но учился у алхимика». В серых глазах Адриана вспыхнуло любопытство, и началась целая борьба. «Предпочитаю осторожность», — наконец принял решение он, приблизившись ко мне. «Представляй место, куда хочешь переместиться». «Нет, подожди», — попыталась возразить я. Вот только Адриан ловко коснулся кристалла кончиком указательного пальца, направляя импульс энергии. В алой глубине вспыхнул свет. Вокруг меня засверкали красные молнии. Досконально представить место не получилось. В голове лишь зажглись мысли о штаб-квартире. На мгновение вокруг меня сомкнулась темнота, но тут же рассеялась. Я очутилась по центру портальной. Стражи ожидаемо испугались и отскочили в стороны, направив на меня пистолеты. Что ж, В рейтинге самых эпичных появлений сегодняшнее перемещение встанет на первое место. «Натали Лэнг, синий статус!» — проорала я, направляясь на выход, хотя меня и так узнали и стали опускать оружие. Главное здание штаб-квартиры я покинула пулей, а как только оказалась на улице, перешла на мерцание. Приостановиться пришлось только в дверях госпиталя, но и то лишь на секунды. Дальше оставалось взлететь на третий этаж, ориентируясь на энергию Майкла. Обстановка за время моего отсутствия не изменилась. Он лежал на кровати, укрытый одеялом. Маска скрывала половину лица. Только сигнал прибора регистрации сердечной деятельности прерывал безмолвие помещения. Рядом с сыном на стуле сидел Коннор-старший. Он прожёг меня таким ненавидящим взглядом, что если бы мне ранее не было известно о его отношении ко мне, сейчас бы все стало понятно. «Ты...» — процедил он лишённым жизни голосом. Под глазами мужчины пролегли темные круги, на подбородке обозначилась щетина. Казалось, он не сомкнул глаз с тех пор, как стало известно о состоянии Майкла. Наверное, если бы не моя особенность, я выглядела бы не лучше. «Случилась остановка сердца. Где ты была?» Вопрос удивил. Я думала, он потребует избавить его и сына от моего общества. «Меня похитили, но это к лучшему. Я нашла лекарство», — протараторила, приближаясь к кровати Майкла. Джим сразу преградил мне дорогу, заметив шприц в моих руках. «Что это такое?» «Чудо», — ответила я. «Это поможет?» В тёмно-карих глазах зажглась отчаянная надежда. «Должно помочь». «Ты не уверена?» Он с сомнением посмотрел на сына. «У нас так много вариантов», — горько вздохнула я. Мужчина нахмурился в сомнении, потом сделал шаг в сторону, пропуская меня к кровати. Я расположила мензурку с ультраэпилом на прикроватной тумбе, извлекла шприц из упаковки и наполнила его созданным алхимиком лекарством. Но краем глаза следила за Коннором, боясь, что он передумает или просто обманывает меня. Только он не мешал, лишь напряженно наблюдал за моими действиями. Приблизившись к кровати Майкла, я ввела лечебную жидкость через катетер. «Сработает. Обязательно сработает», — прошептала Лилит с надеждой. Минуты напряженного ожидания прервались усилением писка прибора регистрации сердечной деятельности. Пульс Майкла ускорялся. Тяжело вздохнув, я убавила звук. А удары сердца любимого нарастали. Энергия в нем начала слабеть. Вцепившись в его руку, я направила в него силу резерва и свою мысленную просьбу не сдаваться, вернуться ко мне. По щекам полились слезы. Взгляд прикипел к напряженному лицу любимого. В палату вбежал дежурный врач, но отец Майкла его не пропустил. Нам снова предстояло ждать и верить в чудо. Потянулись долгие часы ожидания. Майкл временами вздрагивал, дергался, тяжело дыша. Энергия в нем то вскипала, то почти затухала, а за моей спиной нервно расхаживал его отец. Мой огромный резерв практически опустел, когда пульс Майкла наконец-то выровнялся. К тому моменту в палате появился Джесси. Его вызвали, требуя совладать с печатницей и отцом пациента. «Невероятно!» — пробормотал он, отодвигая бинты на груди Майкла. Рана практически полностью затянулась. «Что это, Натали?» «Подарок алхимика». Язык с трудом ворочался от истощения. Перед глазами все плыло, я толком не видела лица любимого. «Как он?» «Разве сама не видишь? Он исцелился. Полностью, всего за несколько часов от смертельных ран». Джесси растерянно растрепал волосы. «Если бы сам не увидел, никогда бы не поверил». «Он выживет?» Я сильнее сжала ладонь Майкла. «Да, можешь остановиться». «Могу остановиться», — повторила механически и прекратила поток энергии. Мир вокруг начал стремительно темнеть. Кажется, я теряла сознание третий раз за сутки. «Мы снова живы», — отметила Лилит, когда я открыла глаза. «Живы», — подтвердила я. Больничную палату командования подсвечивали лучи солнца, входящие сквозь просветы жалюзи. В теле ощущалась легкая слабость после сна, но никакого дискомфорта от ран. Голова не закружилась и ничего не заболело, когда я аккуратно села на кровати. Похоже, меня основательно подлатали. И резерв оказался относительно наполнен. Судя по содержанию, меня посетил кое-кто из жнецов. Окровавленная и измятая одежда исчезла, я щеголяла удобной пижамой. Розовой. Потому предположила, что ко мне заходила либо Китти, либо Мия. После прогулки в таком прикиде о репутации жесткой печатницы можно забыть. Но я все равно покинула палату и побрела на энергию Майкла. Тем более она ощущалась на этом же этаже, а не в зоне реанимации. Идти пришлось недолго, и по дороге никто не встретился. Я благополучно достигла нужной палаты и с замиранием сердца заглянула внутрь. Смех Майкла пробежался мурашками по телу. Измученная душа ожила. Любимый отбивался от подначек моей сестры. «Я точно помню, здесь где-то была дырка», — фыркнула она, тыкая в него пальцем. Майкл отмахнулся от ее руки. На его губах сияла лучезарная улыбка. Карие глаза сверкали. Лицо осунулось от истощения, но его больше не скрывала маска. Возможно, сейчас Майкл выглядел даже живее меня. «Говорила же, очнется. От Лилит волнами исходила радость. «Натали!» Голос Майкла охрип, а глаза зажглись яркими эмоциями, когда он заметил меня. «Ну, здравствуй, чемпион!» Я стояла на месте, не в состоянии совладать с чувствами. Мой мир вновь обретал очертания, становясь цельным, вновь наполненным надеждой и верой. «Ты так долго спал?» — нервно усмехнулась я. «Прости». Его улыбка чуть потускнела. «Не извиняйся», — покачала я головой и на дрожащих ногах направилась к нему. Но передо мной выросло препятствие в лице сестры. «Совершенно никого не замечаешь». Она легонько ударила меня ладонью по лбу. Сестренка тоже выглядела невыспавшейся, уставшей и будто встревоженной. «Прости», — положив ладонь на макушку Кити, я привлекла ее ближе и крепко обняла. «Ты меня переодела и передала энергию?» «Пришлось повозиться, но оно того стоило», — хихикнула она, ткнув пальцем в аппликацию котенка на моей груди. «Моя репутация навсегда испорчена», — притворно посетовала я, но взгляд то и дело скользил к Майклу. «Ладно, пойду, я тут явно лишняя». Китти звонко чмокнула меня в щеку и пробежала к двери. «Выздоровление!» — пожелала, прежде чем оставить нас одних. На этом моя выдержка треснула. Секунда, и я подлетела к постели Майкла. Еще одна, и нырнула в его объятия. Из глаз полились слезы. Их было так много последние дни, только теперь я плакала от счастья. «Ну что ты?» Он нежно провел ладонью по моим волосам. «Не плачь, Натали». «Не могу остановиться». Я не сильно ударила его ладонью по плечу. «Ты пытался умереть». «Но ведь не получилось», — шутливо заметил он, только в голосе мимолетно мелькнула сталь. «Еще бы у тебя получилось», — проворчала я, чуть отстраняясь, чтобы заглянуть в его глаза. Карий цвет его радужки просветлел до оттенка янтаря. На губах застыла мягкая улыбка. Я видела и чувствовала его любовь, ощущала радость от новой встречи. Мои эмоции резонировали с его чувствами. Все эти дни мы с Лилит храбрились, не позволяли себе думать об ином исходе, кроме как о скорейшем выздоровлении Майкла. Мы верили, и только вера позволяла нам двигаться вперед, не унывать, не сдаваться. И наши стремления оправдались. Майкл очнулся. Опасность для его жизни миновала. Не совсем само собой. Мы ведь по-прежнему остались теми, кто мы есть. На этот раз беда осталась позади. Сколько жизнь еще даст нам шансов? «Спасибо, Натали. Если бы не ты...» «Не скажу, что я сделала что-то грандиозное. Просто напоролась на алхимика». «Китти говорила, что тебя похитили, но никто не знает подробностей». Взгляд его сделался серьезным. «Расскажешь?» «Ничего особенного. Адриан почти 2 года готовил какой-то очень сложный состав, и последним ингредиентом были браслеты жнецов. Этот умник не придумал ничего лучше, как попытаться обменять меня на них. Но не рассчитал. Я вырвалась, ему пришлось бежать и потом ухаживать за мной, потому что в процессе меня травмировало. Мы познакомились и договорились». Он пообещал сделать для тебя лекарство, если я помогу ему добыть один ингредиент. «Что за ингредиент?» Майкл нахмурил густые брови. Мышцы его тела под моими ладонями значительно напряглись. «Тоже ничего особенного. Кровь низшего. Адриан знал, где искать. Я убила монстра». «Хорошо». Майкл тут же расслабился. Боялся, что ради его спасения мне пришлось пойти на нечто большее и даже ужасное. Но плата действительно оказалась довольно простой. Хотя в процессе я тоже чуть не погибла. «Мы уже собирались тащить тебя в Эдем», — призналась со вздохом, потеревшись носом о его шею. «Ты была настроена решительно», — усмехнулся он с натугой. «Я не могу тебя потерять». призналась хриплым шепотом. «Если тебя не станет, это меня уничтожит». «Пожалуйста, не говори так». Порывисто обхватив мои плечи руками, он крепко меня обнял и прижался губами к макушке. Судорожный вздох Майкла пробежался мурашками по телу. «Но это правда». Я зажмурилась, смаргивая слезы с глаз. «В следующий раз я буду осторожнее. Обещаю». Он вплел пальцы в мои растрепанные волосы и мягко помассировал голову. «Это все из-за меня». «Нет», — перебил он меня внезапно ожесточенно. «Здесь нет ничьей вины. Я просто столкнулся с сильным врагом». «С Крисом», — выдохнула я, а сердце сжало болезненной ненавистью. «С врагом», — произнес он с нажимом. «Печатником высшего демона. Я мог с ним совладать, поэтому и пошел на этот шаг. Все, это единственная причина. Поэтому не смей винить себя. Ты не в ответе за его поступки, как и за мои, Натали». «Он прав», — заметила осторожно Лилит. «Крис и Асмодей открыли врата не из-за тебя, а потому что они враги стражей, следовательно, и наши». «Враги», — подтвердила я. «И однажды наша борьба завершится. Я сделаю все, чтобы это произошло в мою пользу». Крис говорил об этом, намекал, что мы можем оказаться по разные стороны баррикад. Тогда я не восприняла его слова всерьез. Сейчас же понимаю. Мысленно он готовился к такому исходу. Я ведь была угрозой, уже на первом курсе стало понятно, какую сторону приму. Он мог легко от меня избавиться. Возможно, не хотел трогать другую печатницу. Но в глубине души я понимаю, что дело было в чувствах. И Крис, и я совершили ошибку, когда их допустили. Теперь наша история любви осталась в прошлом. Что-то, может, еще тлеет, что-то в глубине. Но я не позволю этому помешать мне нанести смертельный удар. Однажды наше противостояние придет к единственному бою. «Ты прав». Приподнявшись на кровати, я обхватила шею Майкла руками. «Не будем о плохом. Давай о хорошем». «Внизу я совершенно не пострадал». На его губах расцвела широченная мальчишеская улыбка. Опешив на секунду, я громко расхохоталась. Впервые за последние дни смеялась искренне. Тугой узел тревог в груди в этот момент распустился. «Думаешь, я шучу?» Подхватив за талию, Майкл перевернулся, подминая меня под себя. Его губы замерли в считанных миллиметрах от моих. Дыхание опалило лицо. «Люблю тебя, Натали». Столь любимые мной карие глаза покинул задор, сменившись ошеломляющей нежностью. Сердце забилось быстрее, душу затопило теплом. «Ты знаешь, как я люблю тебя, Майк». Голос дрожал от обуревающих меня эмоций. Больше не в состоянии выдерживать расстояние между нами, я приподнялась и сама впилась в любимые губы поцелуем.